Группа эта влекла за собой пленного Делане. В ней раздавались восклицания не менее восторженные, но они были криками мщения и смерти. Жильбер не упустил ни малейшей подробности этого ужасного зрелища. Изо всех освобожденных он один сохранил свои умственные способности. 5 дней заключения были только темным пятном в его жизни. Зрение его не успело еще ослабеть во мраке Бастилии. Эли, взявший на свою ответственность жизнь Делане, шел во главе этой группы, охраняемой своим мундиром и народным уважением, так как народ видел, как он первым бросался в огонь. Он нес, подняв вверх, воткнутую, наконец, шпаги записку Делане, переданную им в амбразуру Бастилии тюремщику Мальяру. За ним следовал хранитель королевских повелений, держа в руках ключи от крепости. Потом Мальяр со знаменщиком и молодой человек, показывавший народу воткнутый на штык устав, ненавистный всем Бастилии. За ним виднелся Делане, прикрываемый Гюлленом, и 2 или 3 другими лицами, но они исчезали среди угрожающих кулаков, сабель и трепещущих пик. Почти параллельно этой группе по Сент-Антуанской улице двигалась еще кучка народа, захватившая майора крепости Делома. То был добрый, храбрый, превосходный молодой человек. Он много вытерпел за то, что старался по возможности улучшать участь содержащихся в Бастилии. Но народ не знал его с этой стороны. По его блестящему мундиру народ принял его за коменданта, между тем, как тот, благодаря своему простому серому платью, прятался, сорвав с себя ленточку ордена, надеясь, что таким образом его не узнают. Вот зрелище, которое обнимал мрачный взор Жильбера, всегда наблюдавший и спокойный, даже среди личных опасностей. Гюльлен, выбежавший из крепости, вызвал желающих следовать за ним. 4-5 человек откликнулись на его зов и старались помочь его великодушным усилиям спасти коменданта. Беспристрастная история передала нам имена 3 из них. То были Арне, Шола и Делепин. Эти 5 человек, предводительствуемые, как мы сказали, Гюлленом и Мальяром, пробовали защитить жизнь человека, смерти которого требовало 100 000 голосов. При повороте на улицу Жуи не оказалось в толпе ни одного гренадера французской гвардии, в присутствии которых жизнь Делане была более или менее ограждена. Жильбер видел, как они исчезали один за одним. Жильбер понял, что народная победа омрачена кровавой драмой. Он хотел покинуть тот стол, который служил ему носилками, но железные руки как бы приковывали его к нему. В своем бессилии он мог только отправить белье и пету на помощь коменданту. Защитники коменданта уже нуждались в пособии. Шола, ничего не евший целые сутки, упал от изнеможения. Падение Шола образовало брешь в стене, окружавшей Делане. В нее бросился человек, нанесший дулом ружья жестокий удар по обнаженной голове коменданта. Но Лепин, увидав опускающееся дуло ружья, успел броситься и протянуть руки между Делане и ружьем. Комендант был спасен. Белье и пету сменили Лепина. Заметив, что голова коменданта была не покрыта, белье снял с себя шапку и надел ее на него. Делане обернулся и узнал белье. «Благодарю», — сказал он. «Вам меня не спасти при всем желании. Только бы нам добраться до ратуши, и вы спасены». «Да», — отвечал Делане, — «но мы не доберемся до нее. С Божьей помощью попробуем, по крайней мере». Действительно, вступив уже на площадь ратуши, можно было надеяться. Но, к несчастью, молва уже пронеслась, что ведут коменданты и майора Бастилии. Густая толпа ждала их, как стая голодных собак. Гюльен предвидел, что настала минута главной опасности, последней борьбы. Если бы только удалось войти на лестницу, то комендант спасен. «Ко мне, Эли! Ко мне, Мальяр! Ко мне, люди с душой! Дело идет о нашей чести!» — кричал он. «О чести нас всех!» Эли и Мальяр услышали возглас, народ раздвинулся, пропустил их и сомкнулся. Но они никак не могли приблизиться к Делане. Толпа сделала страшные усилия, как гигантская боа. Она свернулась кольцами кругом коменданта. Белье был приподнят и увлечен. Пету не сопротивлялся, лишь бы следовать за белье. Гюльлен споткнулся на первых ступенях ратуши и упал. Приподнявшись, он упал снова, увлекая в своем падении Делане. Комендант не изменил себе до последней минуты и не просил пощады. Только по временам кричал он шипящим голосом: «Тигры, не томите меня, убейте скорее!» Никогда просьба не была так поспешно исполнена, как эта. В одно мгновение над упавшим Делане склонились угрожающие головы и поднялись вооруженные руки. Не прошло и минуты, как показалась отделенная от туловища голова коменданта, приподнятая вверх на острие пики. На безжизненных устах ее сохранилась улыбка презрения. Жильбер порывался еще раз броситься на помощь несчастному, но две сотни рук удержали его. Тяжело вздохнув, он отвернулся. Голова коменданта с открытыми глазами была поднята прямо перед тем окном, у которого стоял Флессель. Трудно было сказать, который из них был бледнее, живой или мертвый. Вдруг поднялось страшное смятение. В кармане убитого Делане нашли записку Флесселя, писавшего: «Держитесь, я забавляю парижан кокардами и обещаниями. К концу дня Безанваль пришлет вам подкрепление. Де Флессель». Ужасные проклятия поднялись с улицы к окну ратуши, у которого стоял Флессель. Не зная, в чем дело, он понял угрозы и отшатнулся назад. Но его видели, толпа знала, что он тут, и бросилась с единодушием на лестницу ратуши. Окружавшие Жильбера, увлеченные массой, последовали за ней. Освобожденный Жильбер бросился туда же, чтобы спасти новую жертву, но был остановлен. Кто-то сильно тащил его назад. Он обернулся. То были Белье и Пету. «О!» — вскричал Жильбер. «Это вы? Но, Боже, что это там творится?» — вскричал он, указывая рукой по направлению улицы Тиксен-Рандери. «Идите, доктор, идите!» — кричали ему Белье и Пету. «Ах, убийцы!» — вскричал доктор. Майор Делом пал, пораженный топором. «О, да, да! Уйдемте отсюда! Я начинаю стыдиться, что освобожден этими людьми!» «Доктор», — сказал Белье, — «будьте покойны. Убивают не те, которые сражались под Бастилией». «В Пале-Рояль! В Пале-Рояль!» — кричала толпа, спускавшаяся по лестнице. «Да, друзья мои! Да, мои добрые друзья! В Пале-Рояль!» — повторял человек, влекомый ею. «Ах!» — вскричал Жильбер. «Еще один, которого они непременно убьют. Спасем хоть этого!» Едва произнес он эти слова, как раздался пистолетный выстрел. Спустя минуту высились на шестах уже три головы. Первая была Флесселя, вторая – Делома и третья – Делане. Одна поднималась на ступенях ратуши, другая – среди улицы Тиксерандери, третья – на набережной Политье. Эти три головы образовали собой треугольник. «О, Бальзамо, Бальзамо!» – сказал тихо доктор со вздохом. «Такой ли треугольник должен быть символом свободы?» И он бросился на улицу Ваннери, увлекая за собой Белье и Пету.